Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 FM, также на нашем веб-сайте radionvc.com или с помощью бесплатного приложения «Радио NVC» на вашем смартфоне или айфоне, или на вашем iPad. Да, и кроме того, начиная с 29 июня, мы чуть-чуть расширим наше вещание. В субботу с 8 до 10 утра вы сможете услышать нас в эфире на этих же частотах. Ну а сейчас традиционно встреча с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Давайте-ка бы по горячим следам несколько слов о том, что происходило во Франции. Президент Трамп посетил Францию по приглашению французского президента Макрона. Ну и вот несколько слов об этом. Вы знаете, я еще раз убедился в том, что политика и бизнес неразделимы, или можно сказать, что они там прямо переливаются одно в другое. Совсем недавно Макрон произносил зажигательные речи на трибунах о том, что мир завтра задохнется от газов или там сгорит, и очень скоро, так сказать, если люди не будут снижать выбросы карбона в атмосферу, вот, и, так сказать, так двусмысленно и недвусмысленно показывал, так сказать, на Америку, на Трампа, что мы вот вышли из Парижского соглашения, и вообще просто это какой-то тихий кошмар, так сказать, невозможно, непонятно, что с нами делать, этот такой ужасный человек Трамп, а вот вчера стоял на одной трибуне с Трампом, говорил о нерушимой дружбе с Америкой и о наращиваемой торговле. Если на G20 он заявлял, что даже борьба с терроризмом невозможна без борьбы с глобальным потеплением, то есть как бы вот то, что Америка делает, она борется с терроризмом, но совершенно бессмысленно, потому что она одновременно не борется с глобальным потеплением, они как-то у него в голове связаны, может вообще у всех левых они свято связаны, вот. Но значит, сегодня, вчера вернее, на прямой вопрос корреспондента, как он может иметь дело с Трампом, значит, вот с таким вот ужасным, про которого он все это говорил, он ответил, значит, что-то такое типа «я надеюсь, что что-то произойдет», потому что очень важно, значит, приходить к единому мнению, что? А потом, ну, если и не придем к единому мнению, то тоже ничего. Вот. Значит, разница между президентами нашими, на первый взгляд, очень большая, но, значит, ну, скажем, так сказать, огромная, да, Трамп там националист, Макрон глобалист, Трамп любит договора, так сказать, один на один, переговоры один на один, Трамп за Брексит, чтобы, так сказать, Европа глупостями не занималась. Макрон хочет вести переговоры за огромным столом с представителем всех заинтересованных сторон, со флажками, с микрофонами, чтобы огромное количество камер было. Значит, может, ничего не добьемся, но шуму огромное количество наведем. Макрон хочет сохранить Европейский Союз, он верит в изменение климата, во все остальные сказки о равенстве культур и об открытых границах. Вот, как бы, так сказать, ну, совершенно все разное, да, но есть и схожести. Макрона, как и Трампа, трудно предсказать. Значит, выйдя на совместную пресс-конференцию с Путиным, например, Макрон вдруг заявил, что государственные телеканалы России и те, значит, которые действуют за рубежом, но либо, так сказать, там находятся под влиянием, либо, так сказать, просто работают на российскую под контролем Путина, пытались вмешаться в выборы во Франции, распространяли о нем, о Макроне, слухи и врали о его предвыборной кампании. Значит, что никто, кроме вообще Трампа, таких вещей не делает. Так бум, просто, так сказать, там сходу в рожу принято по протоколу, там улыбаться, жать руки, говорить только хорошее, а внутри там ругаться. А этот друг вынес ссор из избы, что показывает уже, что у него, что называется, есть гац, как говорят американцы, или, так сказать, яйца, как говорят у нас в бывшем Союзе Советских Социалистических. Вот. А Путин, значит, стоял рядом с ним и с напряженным лицом, значит, стоял рядом, молчал и злился. Вот. Как и Трамп, Макрон хочет говорить напрямую с избирателями, хочет уничтожить часть госаппарата и пытается бороться с бюрократией, значит. Макрона уже начинают называть монархом, значит, бюрократия. Там уже тоже началась борьба с ним за его желание управлять страной с помощью президентских указов. А он говорит, у нас такое болото, даже то же самое, но по-французски, что говорит Трамп, что в него залезешь, никогда не вылезешь, приходится искать обходные пути. Вот. Он вообще называет Париж болотом, и как и Трамп, пытается его осушить. Как и Трамп, Макрон не любит прессу, И, как и Трамп, отказался участвовать в ежегодном ужине прессы с президентом. Помните, Трамп, да, сказал, что, так сказать, без меня, ребята. Ну, какой ужин с президентом без президента? Вот. Но, как мы знаем, несмотря на схожесть, значит, вагончиков и паровозиков, и даже стилей у машинистов, Трамп и Макрон направляют свои поезда в прямо противоположные стороны. Значит, один к счастливому будущему социализму, а другой к счастливому настоящему свободного рынка. Значит, конкуренции, там, личной свободы человека и право любого из нас пользоваться плодами собственного труда по собственному усмотрению. Но вот что интересно, да? Вот при этом политически разные, в разные стороны. Но торговать-то все равно будут. И все равно будут компании взаимодействовать, и ученые будут взаимодействовать, и люди будут ездить, и руки будем жать друг другу. И мы все равно на одной стороне. Вот что интересно. Вот послушал я вот выступление, да, все время казалось, что там, так сказать, мы там боремся с интернационалом. Ну, мы, конечно, боремся с интернационалом. Но все-таки у них просто какая-то вот другая форма, не знаю, может быть, я хочу сказать того же самого, да, так сказать, капитализма, какой-то они придумали там свой социалистический капитализм, к сожалению, он их потопит, с моей точки зрения. Но это все равно ближе нам, чем любая форма тоталитаризма, который, так сказать, вот существует, скажем, в России там, или в других государствах, которые живут по более восточному, скажем, образцу. Все-таки Франция живет по так называемому западному образцу. И не зря Трамп сказал, что он надеется, что он... так сказать, вот возвеличивание Америки, возвращение Америки обратно в то, что она была раньше, поможет сохранить ценности западного мира, за что его, как вы, наверное, знаете, жутко клюют левые, говорят, что этим он проявил себя там как анти, я не знаю, там, как расист, как анти-интернационалист там, и тому подобное. В общем, кошмарный человек. В общем, говорить западные ценности тоже нельзя. Вот, я, честно говоря, надеюсь, что Франция очнется. Значит, думаю, что мусульмане могут помочь ей очнуться, значит. Хотя история последних пару сотен лет показывает, что французы трусоваты, жуликоваты, лгут, не останавливаясь и не смущаясь, когда их ловят, значит, на вранье. И, кроме того, не очень любят нас с вами, значит, если мы с вами американцы. Значит. Но если мы с вами еще американцы еврейского происхождения, то просто хана, они еще антисемиты, такие махровые. Вот, и... Есть еще одна черта. У французов лягут под любого завоевателя. Значит, во времена Сталина они говорили, значит, ну, по-английски это звучит так красиво очень, так сказать, better red than dead, то есть лучше быть красным, чем мертвым, ну, а по-русски, наверное, так сказать, лучше жить под коммунистами, чем умереть. Вот, и сдались бы, как они сдались Гитлеру, но Англия и Америка не дали. Вот, дай им Бог обрести гордость и твердость, которые... были у них там во времена Наполеона, наверное, но куда-то пропали. Ну, может быть, корсиканцы имеют другой характер, чем средние французы. Вот, вот, собственно, вот мои наблюдения по поводу визита Трампа. С моей точки зрения, с нашей, так сказать, американской точки зрения, визит был очень удачным. В очередной раз показал, что это бред, который пишет наша пресса, что там, так сказать, ненависть к Трампу сделает так, что, значит, все от нас откажутся, мы останемся в изоляции, ничего подобного. Они могут ненавидеть кого угодно. Когда дело касается денег, все очень хотят дружить. Дружить с Америкой, особенно с Америкой, которая будет сильна, могуща, пока это могущественно, который будет огромный рынок, куда они могут сбывать свои товары или принимать американские новые изобретения. Вот и все. То есть, объективно, на самом деле, был сделан решительный шаг на пути восстановления лидерских позиций США в мире. Многие расценивают это так. Да, правильно. Если, так сказать, как бы вот словами такими, так сказать, четкими, точными говорить, да, я пытаюсь более... округлые, более с рассказами. Ну да, я подписываюсь под тем, что вы, Сережа, сказали. Но при этом левая пресса, в том числе и наша, американская, я уже не говорю о французской, обрушились на Трампа за его, может быть, ну не совсем что ли удачный в каких-то местах комплимент в адрес первой леди Франции. Он-то искренне, как мужик, как настоящий мужик, попытал, так сказать... Вы в такой прекрасной физической форме, вы просто красавица, вот он сказал супруге, Макрона, потом повернулся к Макрону, повторил те же самые слова, потом снова повернулся к ней и сказал: вы просто красавица. Причем он это сделал искренне, так открыто, с открытым сердцем. Может быть, нашли в этом некое двусмыслие, учитывая ее возраст. Но он... А почему? Человек хотел сделать ей комплимент, а почему нет? А что ей надо говорить? Ой, вы знаете, у вас там, я не знаю, там, не знаю что. Ну, честно говоря, не знаю что. Вообще нельзя комплименты делать, да? Нельзя. Я помню мое ошарашенное состояние, когда я приехал в Израиль, это было там 73-й, конец, начало 74-го года, ну, там какие-то были, так сказать, друзья, возникли знакомые, там, скажем, израильтянка, девочка одна была, мы с ней ехали на автобусе, я вышел из автобуса, обернулся и подал руку ей, да? Боже мой, что было! Что я считаю, что женщины, они не такие, не знаю, такие сильные. Я не понимал иврита в этот момент, то есть, ну, там, чуть-чуть. Вот. Но какой-то на меня обрушился поток, и я понял, что почему-то нельзя вот именно, выходя из автобуса, подавать руку. Значит, я потом через несколько дней уже с другой женщиной открыл дверь в Израиле. И опять получил такой же поток. Тут я задумался и решил, что, наверное, в Израиле, потому что все ходят в армию, там неприлично там помогать лишь вот еще женщинам, нельзя. А выяснилось, что это вообще тенденция, так сказать, по всему, ну, Caucasian, так сказать, Кавказ, не Кавказ, как по-русски белый называется? Caucasian, ну, да, нации, имеется, да. Да, вот. Нельзя, и в коем случае нельзя. А тут я еще недавно выяснил, что если в Канаде, по-моему, да, не ошибаюсь, что нельзя обращаться... и говорить о, значит, человеке женского пола, там, так сказать, она там, так сказать, там, специалист туда-сюда, женщина, да, там, женщина. Вот нельзя сказать ничего такого, что это оскорбительно. Точно так же, как сказать, что человек, скажем, я не знаю, там, здравствуйте, познакомьтесь, это Иван Сидорович, он не негр. Я не знаю. Или там, Рабинович, пожалуйста, познакомьтесь, он еврей. Вот так же нельзя сказать, что она, да, надо говорить какое-то третье совершенно слово, хоть не он, не она, чтобы не обидеть. Я, честно говоря, сразу же хочу сказать, господа и дамы, я не обижусь, если вы будете обращаться ко мне как к мужчине. Ну, на этом же, так сказать, политкорректности безумие либеральное не остановилось. Вы же знаете, слышали, наверное, что теперь у нас не два пола, как это было принято всегда, мужской и женский, а количество полов перечислить невозможно. По-моему, не то за 30, не то за 50 зашкаливает. И а мне... как это? Ну как, там... среднего рода, потом никакого рода, потом там пылесос, потом еще что-то. Но вот это... то есть люди записывают люди... при рождении пол, как они хотят теперь, что ли? В некоторых штатах, кстати, уже приняты такие законы, где при рождении записывается пол по выбору, так сказать, родителей. По выбору просто. Класс. То есть я выбрал пол кочерга. Да, примерно так. Так в Нью-Йорке приняли закон, что если вы обратились к кому-то, там, скажем, мистер, миссис, мисс и так далее, а эта персона, а это нечто ощущает себя совсем иначе, чем физиологически оно выглядит. Скажем, кочергой. Да, он чувствует себя кочергой или вообще никаким без... То есть никакого пола. То он может обратиться в суд, и человек, который к нему обратился неправильно, может быть оштрафован на значительную сумму. Я в полном восторге от этого. Вы знаете, я давно уже не езжу в Нью-Йорк по целому ряду причин. Вы мне добавили еще одну причину не ездить в Нью-Йорк. Нашим радиослушателям я хочу напомнить номер телефона, по которому вы всегда можете позвонить к нам в студию, принять участие в разговоре, задать вопрос. 847-400-5200. У нас остается... Хотя ничего, можем сдвинуть немножко перерыв. Еще в дискуссиях, возникающих с нашими либеральными друзьями, в кавычках, иногда без кавычек, у меня есть друзья, которые придерживаются, скажем, диаметрально противоположных взглядов. Ну, конечно, почему нет? Если да. У человека лихорадка, вы же не перестаете быть их друзьями. Абсолютно, да? Абсолютно. Так вот, в дискуссиях по поводу социально-экономического устройства, по поводу моих, так сказать, стенаний, что вот, ну, посмотрите, в нашем штате бесконечно поднимают налоги, ни к чему доброму это не приведет. На федеральном уровне мы имеем самые высокие корпоративные налоги в мире, и это приводит к тому, что бизнесы начинают уходить и так далее. Ну, в общем, понятна реакция, понятны последствия. Да. А тем не менее они показывают пальцем в сторону Швеции и говорят: вы посмотрите, у них очень высокие налоги, но несмотря на все это, они живут просто в какой-то сказочной стране. Мало того, за прошлый, по-моему, финансовый год у них образовался там плюс в бюджете, и они сейчас задумываются о поколениях вперед, вот эти деньги отложить, и мы их потратим, так сказать, на это. А что же на самом-то деле происходит в Швеции? Неужели действительно такая сказочная страна, где все живут? Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, прежде чем вы коснетесь этой темы, давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Да, приглушите радиоприемник, мы вас слушаем. Да. Я сегодня прочитал, что заместитель, я так понимаю, госсекретаря по печати или что-то в этом роде, сообщила о том, что миссис Клинтон во время своей избирательной кампании пользовалась каким-то образом посольством Украины. Что вот вы можете сказать, что вы знаете об этом, что вы можете сказать об этом? Спасибо за ваш звонок, да. Это кому, Сережа, к вам или ко мне? Ну, если вы что-то скажете, а у меня, может быть, я что-то добавлю. Давайте попробуем. Прекрасно, хорошо. Ну, давайте скажем так. Мы все не очень глубоко еще в этой теме. Приблизительно неделю тому назад Политико, это, так сказать, известная очень организация с большим сайтом, так сказать, очень посещаемым, который занимается всякими политическими расследованиями, они напечатали большой подвал, в котором было написано, что приблизительно, что вот Трампа и трампистов обвиняют в том, что они, так сказать, связались с Россией, вместе с Россией, так сказать, пытались, так сказать, выиграть выборы здесь, в Америке, но пока что вот за 7 месяцев поисков ничего не было найдено, а зато, так сказать, есть огромное количество фактов, и они их приводят, того, что не сама Клинтонша, может быть, но ее люди активно работали с Украиной, встречались много раз с украинским послом в Вашингтоне, летали на Украину, украинские спецслужбы по их заданиям искали компроматы и грязь на Трампа, на его семью и на его людей, а правительство, значит, Украины опубликовало сообщение о том, что они начали серьезное уголовное расследование, значит, связанное с Полом Манфордом и с целым рядом еще других, так сказать, более мелких сотрудников Трампа, и что у них есть очень много материалов о злоупотреблениях, там, так сказать, embezzlement, то есть присвоение денег и тому подобное. Вот. К слову сказать, как только Трамп выиграл, вдруг это, так сказать, куда-то провалилось, убежало куда-то это расследование, и ни одного документа ни до того, ни после того, ни одного подтверждения их слов достану, что называется, не было. И что есть огромное количество подтверждений того, что координировались действия спецслужб и правительства Украины и избирательные кампании Хиллари. А до того, как вы знаете, $360 миллионов от Обамы пошли на Украину, и Украина вдруг магическим образом проголосовала против Израиля в ООН. Так что там какие-то были серьезные проблемы, и судя по тому, что рассказывают уже, так сказать, в украинском лагере, такие у меня тоже есть люди на Украине знакомые, они говорят, что там, так сказать, паника до сих пор началась, когда Трампа избрали, и до сих пор продолжается, потому что они просто не знают, как вымолить прощение. Да, по-моему, фамилия Пачула, если я не ошибаюсь, зовут не то Мария, не то еще как-то, она в свое время работала в администрации Клинтона, была сотрудником или консультантом Демократического национального комитета избирательной кампании Клинтон, и она действительно встречалась с послом Украины на территории посольства Украины в Вашингтоне. И, ну, а все остальное вы абсолютно, так сказать, почти все подробненько рассказали. Так что... Да, но, скажем так, очень похоже, что многое правда, но мы пока не можем говорить, это было так, это было так, это было так, потому что пока это еще все как бы раскручивается. Но я не знаю, насколько в этом отношении ведется расследование специальным прокурором. Все-таки я больше склонен думать, судя по тому, каких людей он нанимает на работу, в его задачи не входит, так сказать, расследование деятельности Клинтонов, а все-таки они продолжают пытаться, как мне кажется, может, дай бог, чтобы я ошибался, попытаются как-то прикрыть неблаговидные действия Джеймса Коми, ну и, конечно, семейки Клинтонов. Мне так кажется. Да, очень похоже. Мне так кажется. Хорошо, итак, вернемся. Нет, давайте мы сделаем небольшой перерыв. Подошло время как раз. Или успеем принять один звонок, возможно. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я не знаю планы Трампа, собирается он расследовать или нет, но Judicial Watch занимается этим вплотную и очень близка к тому, чтобы начать этот процесс. Поэтому это серьезная организация, поэтому вполне возможно, что Трамп, так сказать, через non-profit organizations занимается этим вопросом. Потому что, понимая, кто такой Трамп, я не думаю, что он будет вот этих вот врагов нашей страны отпускать, так сказать, на свободу, чтобы они продолжали. Потому что это как бы красный свет им дальше продолжать. А вопрос у меня такой. Леон, есть такая Agenda 21, такой проект, который уже не... больше десятилетий, в общем-то, особенно в планах у так называемых планах демократической партии для того, чтобы нашу страну подчинить мировому правительству через Организацию Объединенных Наций. Особенно в этом продвинулся Обама, естественно. Это очень и очень опасный план. Не могли бы вы рассказать... так сказать, нашим слушателям, всем нам, более подробно об этом. Если не сегодня, то хотя бы в следующий раз. Спасибо большое. Ну, общие вещи я могу сказать более конкретно. Наверное, нужно, так сказать, знаете, из памяти вытащить, либо посмотреть. Разница, так сказать, между нами, господа, людьми, которым нравятся Соединенные Штаты Америки, и которые считают, что у нас потрясающие законы, так сказать, если они менялись и так сказать, что называется, сгибались за последние там 200 лет, то надо просто их, вот это сгибание, так сказать, просмотреть еще раз и посмотреть, где они нам мешают, а где они нам действительно нужны, потому что там ситуация поменялась. То в отличие от нас, есть огромное количество людей, которые раньше назывались антиколониалисты. Это то, что вот папа Обамы был, если он его отец. Вот. А Обама к ним принадлежал. Потом, так сказать, их стали называть там по-разному. Интернационалисты. А сейчас вот называют глобалисты. Да-да, интернационалисты. То есть вот те, которые мечтали построить там коммунизм или социализм, там, так сказать, во всем мире, это вот промежуточный этап к того, до чего мы дошли сейчас. Сейчас, так сказать, новая религия, это, я бы даже сказал, не коммунистическая, так сказать, а вот чистая левизна. Все, что, так сказать, левое, все принимается абсолютно без, так сказать, с полным восторгом и без проверки. И их идея следующая. Это для того, чтобы все мы стали жить честно и хорошо, надо всех уравнять, всех поставить в одинаковые условия, и тогда, мол, так сказать, все будут счастливы. Значит, так как, скажем, так сказать, некоторые африканские государства очень сложно быстро догнать до уровня Америки, например, я взял африканские просто, так сказать, для примера, азиатские тоже, кстати, европейских полно таких, вот, то, значит, значительно легче опустить Америку, правильно ли, заставить Америку, например, Америку, Германию, там, какие-то еще там мощные страны, Японию, заставить их каким-то образом передать часть их богатств, инфраструктуры, знаний и тому подобное, вот так называемому третьему миру, и все станут тогда, так сказать, жить одинаково, у нас у всех появятся, так сказать, одинаковые цели, одинаковые задачи, вот тогда будет сидеть некое правительство, которое будет управлять всем земным шаром, и тогда настанет мир во всем мире, во-первых, во-вторых, значит, не будет, с их точки зрения, религиозных, так сказать, неурядиц и столкновений, а с-третьих, значит, придет абсолютно и полное счастье, значит, без того, чтобы, ну, как бы, так сказать, человек эксплуатировал человека, а чтобы было наоборот, правильно, да? Вот. Значит, наоборот, это тоже человек эксплуатирует человека. Так вот, глобалисты – это те люди, которые, если вот сделать так, как они хотят, то завтра произойдет то самое, что происходит в округах, где побеждают в Америке демократы много лет, да? Значит, идет перераспределение богатств, Те, которые зарабатывали раньше, перестают, так сказать, работать. Зачем? У них все равно все отнимают. Те, которые вчера не работали, получают все бесплатно. Зачем работать? Так сказать, им и так дают. И происходит всеобщее обнищание. Да? Посмотрите на целый ряд, так сказать, городов, в которых в штате демократы и в городе демократы, там Балтимор, там какие-то ряды каких-то еще других. Или, например, совершенно замечательный город Чикаго, в котором совершенно кошмарная, идут постоянные бойни, перестрелка и количество убитых такое, что можно просто обалдеть. Значит, не хотим мы, чтобы нами управляло правительство, которое завтра же закроет государство Израиль и пустит туда 20 миллионов арабов, после чего вырежут всех израильтян. Да? Не хотим мы, чтобы Америкой управляла, так сказать, коалиция из 57 мусульманских стран, плюс, так сказать, еще 45 стран, которые просто хотят что-нибудь получить. Значит, что будет? Они просто будут всеми силами делать так, чтобы мы давали, а они забирали. Вот и все. Да и потом у нас разные задачи. Ну, клянусь, у меня разные задачи пигмеи там в Зулусе, они имеют другие задачи, чем имеют мои дети. Поэтому я не хочу, чтобы мы сидели и решали общие все вместе вещи для всех нас. Вот и все. Вот и вся задача глобализма. Замечательно. Но при этом элиты не упускают возможности заработать огромные деньги. Вот в процессе перераспределения, в процессе, так сказать, перемещения капиталов и так далее. Все равны, а некоторые равнее. Совершенно верно. Посему давайте сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Телефон студии 847-400-5200, в том случае, если у вас появятся вопросы. Ну, а сейчас давайте попробуем вернуться к теме Швеции, к благословенной Швеции. Что же на самом-то деле? Действительно? Прекрасно. Да-да, конечно. Очень, очень, на самом деле, хороший вопрос, хорошая тема. Потому что я часто слышу голоса там, юных социалистов, там, типа последователей Барни Сандерса, приводящих в пример там, Швецию, скажем, да, в которой, по их утверждению, жить вольготнее, там, денег у людей больше, честнее распределение доходов, а налоги высокие, никому это не мешает. Вообще, говорить, на самом деле, говорить. Можно вообще все, что с голову взбредет, значит, но в сравнении всегда есть статистика. А вот она обычно не врет. Значит, интерпретация статистики может врать, а статистика сама не врет. Значит, если получаешь там достаточно, чтобы купить 100 буханок хлеба там в месяц, да, значит, это одно. А если я получаю значит, достаточно, чтобы купить 1000 буханок хлеба, то я живу лучше тебя. То есть, я имею в виду не счастье от жизни, а чисто сравнительную покупательную способность наших заработков. То есть, вот если бы Швеция вошла как штат в Соединенные, значит, в Союз американских штатов, а страна, кстати, сравнима по количеству населения с несколькими американскими штатами, то средний доход ее населения и уровень жизни сделал бы ее, вот если слушать Сандерса, то первым, значит, среди американских штатов. Это не так. Ну, может быть, третий. Да? Нет, не так. Может быть, пятнадцатый. Нет, господа. Если бы Швеция стала штатом Соединенных Штатов Америки, по доходу населения, по покупательной способности населения, она была бы 38-м штатом. То есть, уже что-то не в порядке с этими рассказами. Конечно, доход и покупательная способность – это разные вещи. Значит, в одном месте, что называется, хлеб стоит доллар, в другом – 3 доллара. Да, но я хочу вас уверить, в Швеции и в Америке все стоит либо одинаково, либо в Швеции стоит дороже. Теперь давайте сравним, значит, и то, и другое. Как бы, значит. Швеция по доходу на душу населения – 16-я страна в мире, а США на сегодняшний день – 8-я. Если выделить несколько штатов США и отбросить, так сказать, часть штатов, которые тянут нас вниз, то вот несколько американских штатов стали бы первое, второе, третье, четвертое, там и пятое место в мире по доходу, то есть на душу населения и покупательной способности. Вот теперь сравнивая все цены, значит, покупательная способность американца составляет 47 500 долларов в год, а шведа 37 740 долларов в год. То есть на 26% больше мы можем купить. Мы можем купить товаров и услуг на 26% больше, чем шведы. Нужно ли вам, мне вам объяснять, у кого жизнь более сытая, я извиняюсь, да, так сказать, кто может себе приобрести лучший товар, либо большее количество, либо позволить себе меньше работать, либо позволить себе поехать в более интересную поездку, либо купить большую машину и тому подобное. Мы сами решаем, что делать с этими 26% излишков. Вот. Значит, немного истории. Швеция была успешной капиталистической страной и к 1970 году стала четвертой самой богатой страной в мире, ну, по доходу на душу населения, с небольшим государственным аппаратом и рыночной экономикой. И в 1970 году шведы решили увеличить заботу государства о населении. Значит, поднять налоги. Значит, также сразу же автоматически вырос размер госаппарата. И к 1980 году экономическое развитие почти остановилось. А к 92-му серьезный кризис ударил по Швеции, особенно по ее финансовому сектору. Они вытаскивали огромное количество денег, и нечем теперь было заполнять его. Нечем было его возмещать, эти деньги. Такое количество, как раньше, в бюджет не поступало. Кризис заставил шведов остановиться в их социалистических мечтах и провести чисто рыночные реформы. В 2000-х Швеция стала возвращаться к своему экономическому статусу и является сегодня одной из лучших для бизнеса стран мира. Они сделали все возможное, чтобы привлечь сюда бизнес чужой и дать своему бизнесу развиваться. До реформ государство финансировало, ну, за счет налогоплательщиков, понятно, у государства нет денег, да? Все образование, какое только ты хочешь, полную медицину, детские сады, все сервисы для пожилых. И шаг за шагом шведы отходят от этого гособеспечения. Все школьники получают ваучеры, то, о чем мы мечтаем здесь, да, и могут идти учиться в любую школу, государственную, частную, получастную, полугосударственную, иностранную, какую угодно. Вот. Пациенты платят страховкам или пользуются социальными страхованиями, но у любого доктора, а не только в госклиниках, и доплачивают, когда нужно доплачивать. Государство уменьшило пенсии и перевело работающих шведов на пенсионные фонды, за которые они сами платят. То есть, вот эта глупость кончилась вся, когда государство за все платит. Значит, ранее оплачиваемое обучение в колледжах частично субсидируется, как в Америке, но не более того. Пенсионный возраст повысился. Как недавно сказал премьер-министр Дании, значит, Ларс Локс, если я правильно произношу его имя, я хочу, чтобы все в нашей стране и за рубежом понимали, мы уже далеко ушли от плановой и социалистической экономики и переходим в экономику рыночную. Шведы и датчане попробовали социализма, перепугались и медленными шагами из него вылезли. Это заняло у них более 40 лет влезть, дать, пообещать. Это быстро все. А исправлять, забирать больно и сложно. И это заняло кучу времени в небольших странах с однородным населением и с решимостью этого народа больше не повторять совершенных ими ошибок. Кстати, 40 лет, если вспомните, это столько же, сколько евреи, ушедшие из Египта, ходили по пустыне, значит, пока Бог не пустил их в землю обетованную, пока они от скверны не очистились. Так вот, не пускали шведов, так сказать, не пускал капитализм шведов обратно, пока они от скверны не очистились. Ну вот, они те же ошибки не повторяли, но впустили к себе в дом чужой народ, недовидящий, презирающий их, требующий постоя, прокорма и денег. Если шведы и датчане там денег давать не будут, то, значит, горят дома, взрываются полицейские машины и насилуются белокурые шведки и датчанки. Потому что, как выяснилось, короткая юбка и обтягивающая блузка – это вызов правоверному исламисту. Вот как с этим кризисом справится Швеция, я не знаю. Но я очень надеюсь, что справится. С кризисом социализма она справилась. И что бы вам ни рассказывали, господа, я только что вам процитировал заявление премьер-министра Дании, который, как и Швеция, вместе они прошли и тот, и другой путь к социализму и убегать обратно, который сказал, мы ушли давно от плановой экономики и социалистического мышления, перешли к рыночной экономике, и добавлю за него еще одно слово, и счастливы от этого. Вот и все. То есть наши юные революционеры, недавно окончившие высшие учебные заведения в Америке, где им довольно успешно промыли мозги, может быть, вот отчасти вы объяснили, почему они не оставляют эту противную Америку и не едут в эту благословенную Швецию, потому что на самом-то деле все выглядит не так, как они себе представляют. Может быть, они даже знают истинное положение вещей, но в дискуссиях нередко такую хитрость, я не буду говорить, что они лгут напрямую, но используют такую хитрость. То есть они рассказывают о социальных достижениях Швеции, когда Швеция шла ко дну. А когда приводят в качестве примера успехи экономические Швеции, они нарочито умалчивают о том, что вот в этом-то как раз месте заслуга не социалистического пути, а вот как раз когда Швеция становилась на путь капиталистический, она достигала определенных экономических результатов. То есть, понимаете, берут пример, выдергивают один пример отсюда, другой пример отсюда, и как бы вот вам такая благовидная картинка. Вы посмотрите, социальная забота о всех и вся, государство заботится обо всех, высокие налоги, и в результате этого Швеция процветает. То есть, вы знаете, вот замечательный совершенно пример был до Швеции с Аргентиной. Аргентина, как и Швеция, вошла там, Швеция в 5 там самых. Аргентина была одна из 8 самых развитых индустриальных стран мира. Значит, они решили, что вот они уже, у них есть так много денег и так много капиталистов, и так вообще, так сказать, все нечестно, что пора делиться. И, значит, выбрали Перона, перонисты, партии его, которые занимались тем же самым. Они начали увеличивать государство, увеличивать налоги, обеспечивать, так сказать, людей всем необходимым, и жизнь стала потрясающей. Пока, по образному выражению Маргарет Тэтчер, пока деньги чужие не кончились. Вот как только кончились чужие деньги, заработанные большим трудом, придумками, так сказать, ночами бессонными, те, кто имел или имеют собственные бизнесы, прекрасно знают, что заработаешь там, так сказать, не 8 часов, потом не идешь домой, так сказать, и развлекаешься, у тебя все время он в голове, ночью подскакиваешь, что-то куда-то звонишь, 5 часов утра что-то делаешь. То есть, когда ты пытаешься заработать деньги в собственном бизнесе, если тебе повезет, так сказать, он даст тебе столько, что у тебя будет оставаться, и ты можешь там еще что-то делать с этими деньгами, скажем, открывать новое и новое, да, то это совершенно не то, как пришел поработал, так сказать, посидел, поковырял в носу, выпил кофе, выпил чаю, выкурил сигарету, пошел домой. Вот. И не думай об этом, не дай бог. А еще в Советском Союзе надо было обязательно украсть на работе, чего они там производили. По крайней мере, там бумагу какую-то, карандаши детям. Это другой способ существования, но при этом способе существования новых материальных ценностей не производится в достаточном количестве, чтобы и хватало, и еще дополнительно, так сказать, продавать, откладывать. С чем потом открываются новые какие-то предприятия, и на чем строятся потом новые рабочие места и благоденствие народа. Вот когда ты начинаешь тратить и тратишь чужое, да, жизнь прекрасна, смотрите, как хорошо, у нас социалка такая великолепная, да, и всем хватает. Бум, деньги кончились, а народ требует, и начинают затягивать сначала пояса, а потом народ начинает бунтовать, вы мне обещали. И начинают, так сказать, комиссары ходить по домам и по утрам арестовывать людей, чтобы они не кричали слишком много. Что произошло в Аргентине, что произошло в России, что произошло в Польше, что произошло в ГДР. Я могу идти так долго-долго-долго, Вьетнам, Камбоджа там и тому подобное. А шведам и датчанам невероятно повезло. Они на чужом примере увидели, поняли, научились. И сумели затянуть пояс и пойти на эти, хотя, конечно, очень болезненные, но реформы и переделки. И так еще раз, последний раз. Когда ты тратишь чужие деньги, то социализм – это рай. Когда чужие деньги кончаются, то начинается ад. Абсолютно. Вы упомянули, что, вот, скажем, сторонники Берни Сандерса как раз и показывают нередко пальцем в сторону Швеции. А тут в соцсетях я видел, недавно гуляет фотография, где два абсолютно счастливых лица Берни Сандерса и Линды Сарсур. Помните, это организатор движения женщин, марш женщин, так называемый. Да, да, да, конечно. Я их называю вагиноголовыми, потому что большинство участников этого марша там одевали вагину на голову, одевались в костюм вагины. Вот. Совсем недавно Линда Сарсур выступала перед мусульманской аудитории и напрямую призывала своих сторонников к джихаду против Трампа. То есть те, кто поддержал, я знаю, среди наших русскоговорящих соотечественников, могу назвать их по именам некоторых, которые ведут жаркие дискуссии на эту тему, поддержали этот марш, некоторые приняли участие, некоторые даже одели вагину на голову с тем, чтобы подчеркнуть свою солидарность с Линдой Сарсур. Так вот, теперь это, очевидно, не просто вагиноголовые, а вагиноголовые джихадисты, которые сейчас, очевидно, в очередной раз поддержат организатора очередного женского марша, но уже теперь, так сказать, с позиции джихада. Вообще, я думаю, что вот такой призыв к джихаду здесь должны, по-моему, спецслужбы уже разбираться. Потому что она с трибуны об этом заявила. Я понимаю, что они сейчас будут рассказывать о том, что джихад — это такое духовное очищение. Да. Это как Бреннан в свое время, этот мусульманин, который возглавлял ЦРУ, Джон Бреннан, ставленник Обамы, который, я помню, когда он во время одного из своих выступлений или на слушаниях в Конгрессе, не помню сейчас точно что, во-первых, называл Иерусалим Аль-Куц, именно так, Аль-Куц, да. То есть не Иерусалим, столица Израиля, а Аль-Куц, такой арабский город. А во-вторых, он рассказывал Майса о том, что джихад — это на самом деле такое духовное очищение, это страдание, и ничего общего с насилием не имеет. Вот я думаю, что сейчас сторонники и сторонницы Линды Сарсур будут объяснять это таким же образом, хотя на самом деле она в открытую призывает к джихаду против президента Соединенных Штатов Америки, то бишь против Соединенных Штатов Америки. И я не знаю, или Secret Service как-то отреагирует на это или нет. Мы знаем, что некоторые законодатели, я не помню сейчас с какого штата, какой-то конгрессмен заявил о том, что Трамп не проживет, там, не доживет до второго срока, если мне удастся приблизиться к нему на 10 фитов. То есть намекая на то, что, так сказать, он то ли выстрелит в него, то ли что. То есть... Это такие прямые призывы к насилию, и мы знаем на этом фоне вот то, что произошло с конгрессменом, с ВИПом большинства в Конгрессе. Вообще удивительные вещи. Но, еще раз говорю, каждый раз, я понимаю, почему это происходит, потому что на протяжении там почти уже 9 или 11 месяцев пресса нам подкидывает вот эту незаконность или нелегитимность избрания президента Обамы, всякий раз вбрасывает какую-то фальшивку очередную, и демократы, либералы уже вот-вот-вот-вот-вот, сейчас мы его прижмем к стенке и вообще импичмент объявим. И потом неделю они об этом толдычат, потом разбираются следователи, разбираются журналисты, разбирается народ, оказывается очередная фальшивка. И происходит взрыв мозга у либералов. Ну как же, они уже ждали, уже казалось бы, вот-вот-вот, сейчас. И вот это на протяжении уже ряда месяцев происходит. Ну вот сейчас очередная атака, очередной всплеск, ну все. Тим Кейн, который баллотировался в вице-президент вместе с Клинтоншей, вообще заявил, что Трамп, так сказать, изменник Родины, его надо расстрелять, ну, другими словами, в принципе, но как бы заявляет об этом, и уже леволиберальная братва уже все в восторге, сейчас вот мы его, а бац, и опять мимо. Я думаю, что психушки, наверное, пополнятся нашими дорогими либералами. Мы должны сделать небольшой перерыв. Okay. Вернемся, продолжим. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы или комментарии, пожалуйста, звоните. Леон, вы что-то хотели сказать перед тем, как мы прервались на рекламу? Понял, застал врасплох. Хорошо, если вдруг, то да. Вернемся. А давайте поговорим вот о чем. Предстоящая реформа здравоохранения, принятие этого закона и проблемы, с которыми сталкиваются республиканцы. Вы знаете, я с удовольствием поговорил об этом. Я хочу сделать одну небольшую вставку, потому что она такая смешная история есть, которая так раскрывает, значит, что такое левые современные американские, ну и, так сказать, европейские тоже. Я обязан ее рассказать, а потом я перейду плавно к теме, которая, естественно, всех волнует. Значит, я вот хочу сейчас на одном замечательном совершенно примере объяснить, что такое Левая Америка, Британия, Европа и тому подобное. Значит, фотограф британский Давид Слейтер с камерой подошел слишком близко к обезьянам в Индонезии. И одна обезьяна, макака, вырвала у него из рук фотоаппарат и, рассматривая его, нажала на кнопку и сделала то, что называется селфи. То есть запечатлела свое собственное изображение. Конечно же, так сказать, он поместил этот снимок на интернете с комментариями, конечно, полмира посмотрела. И фотограф включил его в свою новую книгу, значит, которую он напечатал как раз вот в Сан-Франциско, в Соединенных Штатах Америки, в, на самом деле, издательстве, то, что называется self-publishing. То есть он как бы сам эту книгу издал через издательство. Группа защитников прав животных, которая называется PETA, подала на него в суд за то, что он не спросил разрешения у обезьяны публиковать этот снимок, значит, в книге, которую он напечатал в Сан-Франциско. Значит, ну ладно, есть психи ненормальные в городе Сан-Франциско и вообще, это мы знаем. Но суд в Сан-Франциско принял это дело к рассмотрению. Судья, так сказать, слушал обе стороны очень серьезно. Потом, правда, решил, что, значит, не имеют права это PETA представлять ту обезьяну, потому что обезьяна их не поручила. Но они пошли после этого в апелляционный суд, и, господа, апелляционный суд, девятый так называемый, да, знаменитый, левый, не, принял это дело снова к рассмотрению. То есть они же всегда рассматривают, что они принимают, что они не принимают. Есть вещи, которые с их точки зрения абсурдны или, так сказать, там абсолютно понятны, и поэтому они их не берут. А они берут вещи, которые, так сказать, ну там, скажем, так сказать, либо чем-то отличаются от других, либо сложны, либо, так сказать, не очень точно понятно, кто прав, кто виноват. Они взяли это дело. Трое судей сидят, так сказать, из девяти, да? Трое судей, панел, с умным видом, на высоких креслах. Значит, куча народу, тратятся деньги налогоплательщиков, которые мы с вами посылаем им, и они занимаются уже который день этим бредом. Они выслушивают стороны о том, что имел ли право фотограф использовать фотографию, которую обезьяна пальцем случайно на его фотоаппарат нажала и себя запечатлела. Или права, копирайт, да, права на печать этого снимка принадлежит обезьяне. Вот, я думаю, что они интересно, с удовольствием, значит, слушают претензию от лица обезьяны, значит, из Индонезии. Интересно, а кто спросил у обезьяны, хочет ли она жить в Индонезии, скажем, да? И кто спросил у кобры, не хочет ли она переселиться в гостиницу поближе к центру? Потому что права кобры тоже, наверное, когда ее там сажают там, в стеклянную эту клетку, наверное, у нее не спрашивали, правильно? Вот она, Америка наших детей и внуков. Значит. А как насчет того, что полиция Сан-Франциско отказалась показывать публике видео об ограблении в метро, так как это видео, по их словам, может вызвать расовую напряженность? Вот что это значит? Раньше, когда белые офицеры полиции любым образом, с точки зрения, значит, продвинутых жителей Сан-Франциско, обижали черных, это немедленно показывали по телевидению много-много-много раз и печатали в газетах без устали и без остановки. Но раз сейчас показывать вот это, то, что они засняли на камеру слежения, нельзя, то значит, черные что-то делают белым, правда? А так как в нашей стране для левых только черные жизни важны, а остальные жизни ну никак не важны, значит, ну, кроме мусульман, конечно, да, то все, что может опорочить черных или мусульман, не должно показываться публике. Публика с точки зрения левых идиотка и видит должна то, что ей умные люди показывают. И уже собственного мнения, значит, она иметь права никакого не должна. Да здравствует открытое, честное, толерантное общество фашистствующих Сан-Франциско. францисских демократов и всех остальных демократов на всем земном шаре. Да, я не просто так сказал слово фашистующее. Я, так сказать, не часто и не просто так, так сказать, его выбрасываю. Дело в том, что идеалы Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, значит, сегодняшних лидеров левого как бы крыла демократической партии, ну, очень похожи на идеалы Дуче Муссолини. Кстати, Адольфа Гитлера и Франклина Делано Рузвельта. Истинных борцов за равноправие и уравниловку. Почти для всех. Нет предела идиотизму левых. Абсолютно. Вот этот пример с обезьяной как раз в полной мере раскрывает суть этого движения, безумие этого движения и отсутствие полных, отсутствие всяких границ. Абсолютно всяких. Вот то, что, ну, есть психи, я понимаю, там есть люди, которые заточены, так сказать, вся их жизнь в том, чтобы спасти кошку, и для них трагедия. И, хорошо, понимаю, окей, нет проблемы, занимайся, это твое дело. Но когда судьи в учреждениях, в которых это не их дело, они не собственные деньги, они зарплату за это получают. Зарплату откуда? От нас с вами, да? Зачем мы им платим зарплату? Чтобы они решали серьезные дела, диспуты. Так вот, дела серьезные 3-4-5 лет висят в корт, в этих самых, в судах без движения, потому что мало у нас судей, а у судей мало времени, а дело об обезьяне они берут и продвигают не только на уровне простого муниципального суда, они еще подвигают его, потом разрешают этому быть в апелляционном суде, а может быть дальше они подадут вообще в Верховный суд Соединенных Штатов Америки, и мы будем решать, имеет право обезьяна, значит, авторские права на фотографию, на часть денег, которые получены за публикацию снимка, которую она нажала. А если ей это разрешат, то что она еще имеет право обезьяна делать? Фантастика. Да. Представляю. То есть можно было бы над этим посмеяться, скажем, сказать, что в качестве защиты фотограф должен сказать, что на самом деле он спросил у обезьяны, не возражаешь ли ты против того, чтобы я опубликовал эту фотографию, на что обезьяна кивнула и улыбнулась. Но на самом деле это все очень грустно и печально. Грустно, да, и печально. Да, да. К слову сказать... Грустно, да. А по поводу прав... Буквально вчера, по-моему, позавчера было слушание о назначении нового директора ЦРУ Кристофера Рея. И я частично слушал, ну, насколько была возможность. И когда слово предоставлялось кому-то из демократических сенаторов в этом комитете, складывается впечатление, что их волнуют два вопроса. Это права мусульман и права нелегальных иммигрантов. Вот, честно слово, еще третий вопрос волнует. Не будет ли он мешать расследованию Трампа? Да. Трамп. Ну, совершенно верно. То есть вот три вопроса. Все к чему сводилось. То есть война против Трампа, война против американцев на стороне мусульман и война против американцев на стороне нелегальных иммигрантов. Да. Послушайте, вас кто избирал? Вас избирала, я не знаю, Кения, Африка Северная, или там Ближний Восток, или Пакистан, или кто? Или Мексика вас избирала? Вас избирали американцы. Почему же у вас приоритет совершенно иной? Хочется спросить. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Когда сейчас был в Джейтвоне в Гамбурге, то мэр Нью-Йорка, он поехал туда поддерживать этих выступающих? Совершенно. Алло. По поводу поездки мэра Нью-Йорка в Гамбург? Да. Леон, вы знаете об этом, да? Ну да, значит, насколько мы знаем, он приехал туда и пошел демонстрировать вместе с приветствовой группой людей, и пошел демонстрировать вместе с, значит, толпами вот этими, которые там били машины, переворачивали, жгли и тому подобное. Никто не видел его, что он переворачивал машину, но он был вместе с ними, демонстрируя то ли за глобализм, то ли против глобализма. А я думаю, что я за. Хотел тоже вопрос, в общем, понять, они антиглобалисты или не глобалисты? Он вообще глобалист. Я не могу понять, в принципе, кого представляли, будем так грубо говоря, эти протестующие. В основном это были вот несколько тысяч человек протестовали против капитализма. Скорее всего, так, да. Потому что, ну, навряд ли кто-то из них, навряд ли из этих тысяч людей, которые принимали участие в этом шабаше, сможет аргументированно или хотя бы связно объяснить что-то, против чего они протестуют или за что они выступают. Да. Хотя, в принципе, основные лозунги, между прочим, они выступали против Трампа. Там было достаточно лозунгов, направленных исключительно против президента Трампа. То есть это вся эта шобла, вся эта... как бы выражение-то подобрать такое, чтобы для эфира прозвучало надлежащим образом, проплаченная Цуросом, то есть поднять вот эту бучу против Трампа, против капитализма, это тоже один из главных лозунгов, то есть такие юные революционеры, видящие некий свет в конце туннеля и пытающиеся построить светлое будущее на всей земле. Извините, я почему задал вопрос, потому что как бы демократы все это, они голосуют и предлагают глобализм, чтобы было все принято. С одной стороны, я не могу понять, если они принято глобализм, как они это, они антиглобалисты, как-то не стыкуются. Не стыкуются, но зато их можно использовать в выступлениях против Трампа и показать, вот, ну, вы понимаете, тут же еще раз говорю, навряд ли кто-то из них имеет хоть какое-то малейшее представление о социально-экономическом устройстве том или ином. Вот общее такое направление. Против капитализма, правильно сказал Леон, в основном выступают против капитализма, хотя называют они себя антиглобалистами. Знаете, еще я хотел сказать, там. Вопрос задать, вы меня извините, в отношении убийства чернокожей полицейского, когда в Нью-Йорке. И в это время как раз... Да, как повел себя, в принципе, там, когда выступали, ну, на ее похоронах в отношении мэра и в отношении там, ну, кто поддерживает полиция, как назывался, там, на супердант или кто тоже... Комиссар, да. Комиссар полиции. Комиссар. Да, комиссар, да. Значит, действительно, он подвергся де Блазио резкой критике, потому что такая трагедия произошла. Мать троих детей, полицейская, ветеран полиции, была просто расстреляна в машине. И в это время де Блазио покинул Нью-Йорк, чтобы поддержать протестующих. А во время церемонии, насколько я знаю, значительная часть полицейских во время выступления де Блазио повернулась к нему спиной, продемонстрировав тем самым свое отношение к этому де Блазио. Да, ну, к сожалению, поворачивание спиной уже происходило несколько раз, и, так сказать, ничего не помогает. Я, так сказать, насчет выступлений во время G20, мне очень, как бы, было странно и смешно, что большинство тех людей, которых интервьюировали, которые говорили, что они против, так сказать, глобализма и одновременно против Трампа, не понимали, что это полная ахинея, потому что уж человека, который больше против глобализма, чем Трамп, просто нету. Нельзя одновременно быть и против глобализма, и против Трампа. Нельзя одновременно ехать и влево, и вправо. Согласен. Ладно. Давайте примем еще звонки. Пожалуйста, в эфире. Добрый день. Вы абсолютно правильно сказали, что нельзя ехать в одной и той же санях в разные стороны. Но это было выступление не против глобализма, а против капитализма. Это было во всех газетах, во всех на Fox News, на CNN, на всех News. Это было против капитализма. Ну, на самом деле, об этом мы и сказали. На самом деле, об этом сказал Леон. Хотя каждый раз, когда собирается большая двадцатка, вот эти же самые толпы, которые называют себя антиглобалистами, они устраивают нечто подобное постоянно. Это точно так же, как так называемая антифа, то бишь антифашисты, которые выступают против фашистов, которые действуют фашистскими методами. Вот. Примерно какая-то вот такая каша. Давайте примем. Не дождался человек. Итак, возвращаясь, у нас остается не так много времени, поэтому что успеем по поводу медицинской реформы и что нас ждет? Ну окей, давайте я попробую. Значит, я очень хорошо понимаю проблему у республиканцев с Обамакеер. Значит, миллионы людей, которым дают то, что, так сказать, отнимают у других, А сейчас скажут, так сказать, мы вам перестанем давать, они выйдут на улицы. Значит, их подзуживают демократы и средства массовой информации, которые давно стали отделом пропаганды демократической партии. Значит, втюхивают населению, что они будут умирать, если там отменят эту Obamacare. И что республиканцы абсолютно, значит, то же самое, что там Аль-Куэда, естественно, любимое сравнение демократов, они такие же, как Гитлер. Значит, много раз повторяемая ложь становится правдой, как говаривал Геббельс. Вот. Кстати, вот этого я не понимаю. Значит, демократическая партия США сегодня – это реинкарнация рабочей национальной социалистической партии Германии. Те же задачи, те же призывы, те же методы борьбы. Значит, только вместо, так сказать, жесткого руководства одной страной, которую, так сказать, Гитлер хотел провести, они хотят создать интернационал и жестко руководить всем миром. Почему они других называют гитлеровцами, когда они и есть гитлеровцы, я, честно говоря, не понимаю. Итак, Обама, Care. Отнимешь — пойдут мятежи, пожары и убийства. Не отнимешь — медицина рухнет, потому что именно для этого и создавался закон, значит, цену доступное медицинское обслуживание, чтобы сделать его цену недоступным, и в качестве единственного выхода, значит, останется вводить государственную медицину, как в СССР. Но не для всех, так как для избранных все будет за заборами, в отдельных удобных больницах, там в СССР, которые назывались кремлевскими больницами. Значит. Что же делать? Отменять нельзя, не отменять тоже нельзя. Вот мне кажется, что единственный выход – это отмена штрафа за то, что ты не пользуешься Obamacare, и, значит, еще ряда положений и разрешений, значит, страховым компаниям, и ввести разрешение страховым компаниям предлагать любые другие виды страхования в любых штатах, разрешение иностранных лекарств на территории США и разрешение иностранным страховым фирмам вести бизнес в Америке. А людям, нам, разрешить списывать с налогов все то, что потрачено как на медицину, так и на ее предотвращение, там, включая витамины, спорт, там, любые другие оздоровительные препараты или активности. Вот тогда и посмотрим, что людям будет выгоднее. Obamacare, за которую надо будет платить самим, или другие конкурирующие с ней страховки, с условиями, которые созданы для разных нужд, запросов и уровней заработка. И я опять понимаю прекрасно, что сидеть, так сказать, дома и теоретически что-то выдумывать, это совсем не то, что практически сталкиваться ежедневно с решением огромного количества вопросов. Но у меня есть абсолютное ощущение, что Конгресс и Сенат из-за деревьев перестали видеть леса. Вот из-за этих вот проблем, которые у них возникают, они перестали видеть большую картину. Я, пожалуй, единственный человек, которого я слышал, высказывается именно про большую картину, это Рэнд Пол. Он говорит: ребята, да, будут проблемы, да, но нам нужно решать эту проблему, а не передвигать ее подальше. И вместо теперь Obamacare, которая была, так сказать, проблемой у демократов, ввести Trumpcare, называйте, так сказать, там, как еще, Republican Care, которая теперь будет уже, чтобы, какую бы вы ни ввели, будет проблема республиканцев. И единственный выход – это параллельно вводить то, что, то есть отменить, как я уже сказал, обязательное страхование, то есть ты можешь, хочешь страхуешься, хочешь нет, хочешь покупаешь, так сказать, то, что предлагает Obamacare, хочешь нет, а хочешь идешь в любую другую компанию, которая имеет право на территории США вести, так сказать, вот эту деятельность, значит, да, обеспечение медицины наших жителей. И тогда достаточно быстро, так сказать, 90% населения перейдет туда, где лучше, где дешевле, где проще и т.д. Вот, так сказать, но на еще самом раз, очень хорошо руководить с заднего сидения, я прекрасно это понимаю, но я думаю, что другого выхода у республиканцев нет. Леон, вы абсолютно правильно сказали, нам легко сидеть и рассуждать, потому что наша с вами деятельность, наша с вами жизнь не зависит от доноров, не зависит от большой фармацевтической компании, которая субсидирует нашу избирательную кампанию, не зависит от доноров в виде страховых компаний, которые субсидируют наши избирательные кампании. А вот те самые сенаторы, которые, так сказать, принимают решения, они действуют исключительно или с оглядкой, как минимум, на этих самых доноров. Поэтому любой закон, который они пишут, наверное, в первую очередь в интересах этих самых доноров, которые обеспечивают им избирательные выборы и так далее. Поэтому мы и они в разных, находимся в разных, не то что весовых категориях, а в разных обстоятельствах. Вы знаете, я думаю, что здесь, ну, конечно, это надо учитывать, но здесь есть еще один очень мощный фактор. Они боятся восстания, которые обязательно устроят демократы с кровью, с мятежами и тому подобное, которые полностью затормозят деятельность правительства, Конгресса и тому подобное до долгое время. Чего они боятся. На самом деле законопроект, который сейчас новый, так сказать, пересмотренный законопроект, который предлагают, в нем сохраняется половина налогов, которые были введены Обамой, в нем сохраняется половина планов регулирования, которые были введены Обамой. Туда вливаются колоссальные суммы очередные. Как заявляет Рэнд Пол, у меня нет оснований ему не верить, это такой bailout очередной для страховых компаний, которые с вводом Obamacare имели прибыль не 2 миллиарда долларов, а 15 миллиардов долларов. Так что это такой закон, который не решает проблемы. Абсолютно. Потому что ситуацию, в которую загнал Обама и бумеры страну и политиков, она такая, что называется, луз-луз. Лост-лост. В любом случае, примут что-то республиканцы, они потеряют. Не примут что-то республиканцы, они потеряют. Если они ничего не изменят, не пройдет этот закон, останется Обамакер, демократы и вся эта медиа, которая является, как вы справедливо заметили, отделом пропаганды демократической партии, будут долбить изо дня в день, что вот республиканцы, они не умеют управлять, что Обамакер надо было как-то менять, подправить и так далее, а вот они ничего не сделали, поэтому Обамакер провалился вот исключительно по вине республиканцев. Об этом будут 24 часа в сутки, 7 дней в неделю рассказывать, они будут давать токен-поинты этим отмороженным либералам и в то же время промывать мозги всем остальным. Если что-то примут, какой-то закон, который на самом деле не решит кардинально проблемы, существующие в здравоохранении, тогда у них появится еще больше возможностей обвинять республиканцев в том, что они вот по их вине у нас ситуация вот такая вот, а не какая-то другая. Так что проигрышная ситуация. Демократы, нужно отдать им должное, рискнули. Потеряли в 2010 году Конгресс, потеряли Сенат, в 2016 году. Но ничего, зато они загнали республиканцев в такую ловушку, из которой у них выхода нет. И единственным верным решением, пожалуй, было бы действительно поступить так, как предлагает Рэнд Пол. Рискнуть, исправить ситуацию и вообще, скажем так, как правительство или государство, каково его место в здравоохранении? Должно ли они вообще там присутствовать? Потому что медицинские услуги – это услуги, не более, не менее. Это услуги, только это медицинские услуги, как всякие другие. Я думаю, что единственное правильное решение было бы рыночным решением. А сейчас, вы посмотрите, ведь все, что делают республиканцы, они на 20% сокращают рост не расходы на Medicaid, Medicare они не трогают вообще, а только рост расходов на Medicaid на 20% сокращают. А что заявляют нам демократы? Миллионы людей будут умирать, потому что республиканцы сокращают, драматически, драстикли урезают расходы на Medicaid, на самых незащищенных. И эта ложь проходит, и все ее хавают, все ее впитывают, и в панике бьются головой о стену. На самом деле, вот такая ситуация. К сожалению, времени у нас больше не осталось. Леон, огромное вам спасибо и до встречи в следующий раз. До свидания.